Глава 11. Тайна брачных уз. Виола де Мор. «Недорос, говоришь? А ничего, что ты уже моя жена, и наш брак подтвердили боги?» — дерзко ответил демоненок. Я повернулась и посмотрела на него, как на полоумного. Уже не знает, что придумать, лишь бы меня посмешищем выставить. Но что-то было не так в нем. Сейчас он не ухмылялся, как делает обычно, выкинув очередной прикол, а сам испугался своих слов. Это меня насторожило, а очередная гадость в его сторону так и не слетела у меня с языка. Все наши замерли, ожидая продолжения развития событий, и смеяться никто не спешил. Я снова посмотрела на Илвуса, и мне показалось, что он сместился назад, пока я отвела от него взгляд и смотрела на остальных. Я очень хорошо его изучила, и он всегда пытается драпануть от меня, когда действительно виноват. «Что ты там за чушь несешь насчет женитьбы и богов?» «Повтори еще раз», — потребовала я. Демоненок промолчал и сделал шаг назад, упершись спиной в дерево, насупился и посмотрел на меня из-под лобья. «Да что с ним такое? Он серьезно, что ли?» «Да ну, бред какой-то!» Я обвела недоумевающим взглядом всех остальных и сквозь рык поинтересовалась. «Кто в курсе, о чем он говорит?» Все сидели с таким же растерянным видом. Но я успела заметить, что Таврон отвел от меня прямой взгляд. Для него это было нетипично. «Таврон, ты что-то знаешь об этом?» Требовательно поинтересовалась я. Он замялся, потом посмотрел на меня и твердо ответил. «Виола, это ваше дело. Не впутывайте в личное посторонних». Из него вряд ли сейчас что-то можно было вытянуть, и, вновь повернувшись к демоненку, потребовала. «Ну-ка, рассказывай». «А я уже все рассказал», гордо задрав голову, с выражением лица, как бы давая понять, что бросает мне вызов, ответил. «И хватит ко мне относиться, как к ребенку. Я твой муж, хочешь ты этого или нет? Тогда в подвале в замке клана Детор, когда я отпаивал тебя своей кровью, ты была практически без сознания и не видела, как прямо там открылся портал, вышла богиня брачных уз и поженила нас. Я сам этого не знал, это уже Регат мне после рассказал. Этот ритуал даже нельзя обратить вспять, так как мы выпили крови друг друга. Тогда в бою в лесу я тоже случайно глотнул твоей крови из раны от арбалетного болта». Закончил тираду он и ждал моей реакции. «Да что он несет? Какой муж? Какая жена? Да что вообще за бред?» Илвус, видя замешательство и мою полную уверенность в том, что с головой у него все-таки совсем нехорошо, привел аргумент. «У тебя, как и у меня, в ауре должна быть метка богини Экмирис. Если я не ошибаюсь, то Таврон в курсе этой метки». Я повернулась к магу. Тот смотрел на Илвуса укоряющим взглядом и не спешил говорить. «Таврон, я снимаю запрет Лугата говорить об этом. Это была моя просьба», — обратился парень к магу. «Да о чем они вообще говорят? При чем тут Лугат?» Я была в полной растерянности и, наверное, со стороны очень глупо выглядела. Темный маг пожал плечами и ответил. «Виола, я сам метку видеть не могу, но когда мы после вашей стычки с эльфами устроили с ними разбирательство, то пленный клялся, что такая метка у тебя есть в виде ярко-желтой половинки круга, срезанного по волнистой линии. Хотя про Илвуса он сказал, что его аура самая обычная». Все перевели вопросительный взгляд на демоненка, на что он продемонстрировал амулет на шее. «Вот этот камушек скрывает мою ауру». А ведь я спрашивала его про амулет, но тогда он отмахнулся. Стоп. О чем я вообще думаю? Такой правдоподобный спектакль им просто не под силу разыграть, слишком уж эмоции у всех реалистичные. За прожитые десятки циклов я научилась разбираться в этом. К Хотя от этого мальчишки всего можно ожидать. Слишком нестандартная личность. Но, с другой стороны, он с богами общается, как с закадычными друзьями. И бессмертные могли и так подшутить. И закрепить брак между двумя разумными без нашего согласия. Я взглянула на парня, и, видимо, он почувствовал на интуитивном зверином уровне исходящую сейчас от меня опасность. «Демоненок, ты серьезно про женитьбу?» — сквозь сжатые зубы спросила я, делая шаг в его сторону. Он, сглотнув и начав пятиться, все-таки ответил. «Вполне, но я тут ни при чем». «А кто при чем?» — прорычала я. Осознание ситуации начало доходить до меня, но вместе с ним злость мешала адекватно мыслить. Я все равно не могла поверить, что боги могли так поступить. Но растущее бешенство уже нельзя было остановить. Я машинально выхватила оба клинка, и когда увидела, что парень тоже обнажил мечи и встал в боевую стойку, готовый сражаться, обида и возмущение поглотили мой рассудок. Я бросилась вперед и сделала выпад. Прозвучал звук соприкасаемой бьющейся стали, и он, как я и учила, грамотно отбил мой выпад и отпрыгнул назад. Тут сзади за руку меня схватили Умар и Везунчик. «Виола, хватит! Успокойся!» — прокричал мне в ухо Везунчик. Я упала на одно колено, но эти пособники мальчишки держали меня крепко. Взглянув демоненку в глаза, поняла, что сейчас он готов сражаться до смерти. Это был уже не он, это был взгляд не мальчика. В его глазах полыхала сама бездна. Это моментально меня остудило. «Да отпустите вы меня! Я спокойна!» — рыкнул я на этих двух придурков. Они меня отпустили, отошли на пару шагов назад, опасаясь огрести за компанию. Но были готовы вновь броситься удерживать меня от расправы и убийства своего двинутого на голову товарища. Я встала, убрала клинки, развернулась и молча двинулась вглубь леса. Противоречие по поводу утверждения моего замужества с этим наглым мальчишкой боролись во мне, гнев мешал адекватно мыслить. Я услышала, что за мной кто-то идет следом и пытается это сделать скрытно. Воспользовавшись ускорением, я сместилась за приличное по толщине дерево. Присев и выглянув из-за другой стороны ствола, я узнала у Марта. Наверняка мальчишка попросил его проследить и проконтролировать, чтобы я глупости не наделала. Злоба еще кипела во мне, и я решила хоть немного отыграться на нем за то, что он со своим дружком посмел хватать меня за руки. Дождавшись, когда он поравняется с местом моей дислокации, я прямо из сидящего положения пробила ему в грудь и, вскочив, добавила ударом в челюсть. Умарт, не ожидавший такого развития событий, не успел уклониться и упал. Я выхватила кинжал, приложила лезвие к его уху и, нагнувшись к этой части тела, которую готова была сейчас отрезать, пообещала, что если он последует за мной, то обязательно его лишится. Умарт, зная мой нрав, поверил моему обещанию и пошел обратно в сторону лагеря. Я двинулась дальше вглубь леса. Мысли путались. Злость никак не отпускала. Нужно было выплеснуть эмоции, и, выбрав первое попавшееся дерево, начала рубить его клинками. Методичные отработанные удары дали результат, и мне становилось легче. Холодный рассудок постепенно возвращался. Я опустила мечи, просто стояла и пялилась на изрубленное дерево, которое, скрипнув, все-таки завалилось на бок. «Успокоилась?» Раздался женский голос из-за спины. Я на рефлексах пригнулась, опасаясь удара или выстрела в спину, ушла в сторону и, развернувшись, приняла боевую стойку, уже готовая к бою. «Да уж, Регат был прав. Мальчику повезло с женой», — хихикнула женщина средних лет с темными волосами в светло-сером плаще с откинутым капюшоном. Оружие в моих руках ее совершенно не смущало. Именно это и настораживало. Она спокойно подошла к срубленному только что мною дереву и присела на него. «Здравствуй, Виола. Я Экмирис. Та, что закрепила ваш брачный союз с этим необычным мальчиком», — представилась женщина и взглянула прямым взглядом на меня. Сразу все сомнения отпали. Это не были глаза обычного человека. Я на интуитивном уровне почувствовала, что передо мной бессмертная. Бросив клинки на землю, я тут же упала на одно колено и склонила голову, в которой опять начался бардак. Ни один обычный смертный этого мира не мог похвастаться, что за один день наяву узрел трех богов. «Твои мысли неприкрыты и разлетаются по всему лесу. Затылки смертных я и так слишком часто вижу, так что садись рядом и поговорим», — мягким тоном попросила она. От такой, вроде обычной просьбы, я впала в ступор и замешкалась. Слишком уж могущественная личность сейчас заговорила со мной как с равной. «Садись. Поверь, с богами ты общаешься не в последний раз. В этой истории ты стал одной из ключевых фигур», — озадачила меня Экмирис. Мысли окончательно запутались. Было очень некомфортно от того, что они как на ладони, а вопросов становилось все больше. Я поднялась и устроилась рядом с бессмертной на ствол дерева, не понимая, как себя вести. Вообще с трудом верилась в реальность происходящего. «Я отвечу на некоторые твои вопросы, но многого от меня не жди», — обозначила грань богини, предвидя гору вопросов и мое любопытство. Я не знала, что на это ответить. Ступор так и не отпускал меня, и я лишь кивнула. «Сегодня ты, видимо, узнала о своем бракосочетании с парнем, так как активировалась метка, оставленная мною в твоей ауре. Да, это я закрепила ваш союз. И заранее, зная твой главный вопрос, отвечу. Соединить вас узами брака — это не моя прихоть. Есть силы, неподвластные даже моему пониманию. Мы тоже подчиняемся законам и следуем неким правилам. Именно эта сила решила сплести ваши судьбы. И эти нити теперь не разорвать. С какой целью это было сделано, я не знаю. Но твой муж сейчас под пристальным вниманием всего сущего, имя которому — Мироздание. Могу лишь тебе сообщить, что судьба твоего мира в будущем будет зависеть от него», — закончил Экмирис и, взглянув на меня, дала понять, что продолжения рассказа не будет. Надо было что-то отвечать, и я решилась задать вопрос. «А какие у нас теперь с ним обязанности друг перед другом? И чем чреват такой брак при нежелании нам быть вместе, как муж и жена?» «А ты молодец, девочка. Зришь в глубину проблемы. Не зря тебя выбрало Мироздание на роль супруги парня», — усмехнулась богиня, но тут же, посерьезнев, ответила. «Сейчас Илвус всего лишь мальчишка. Я вижу в твоих мыслях, что ты в курсе, что он из другого мира, но это не меняет его сути сейчас. Он мальчишка, со всеми вытекающими. Он неопытен, у него есть свои амбиции, мало развито чувство самосохранения, и то, что в нем частица бога Аригата, лишь добавляет к этому списку проблем. Поверь, Аригат хоть и могущественный бессмертный, но, по сути, сам еще большой ребенок. Что уж говорить про его потомство. Любить мужа или нет — это твое личное дело. Но есть побочный эффект. Если вы надолго разлучитесь, то в твоей душе поселится тоска по нему. Также при сильном желании ты сможешь определять направление его местонахождения. Возможно, вы сможете чувствовать эмоции друг друга, но это при условии ваших взаимных и теплых чувств друг к другу. Есть еще нюанс, касающийся интима между вами, но это уж сама при желании проверишь. Снова усмехнулась богиня. Я молчала и пыталась осознать услышанное, но тут требуется время, чтобы разложить все мысли в голове. «Вижу, что ты шокирована этой информацией, но пути назад уже нет. Виола, из мальчишки когда-нибудь вырастет мужчина и воин, но до этого момента ты должна ограждать его от опасностей быть рядом и в нужный момент защищать его. Слишком многие захотят его крови. И, читая твои мысли, соглашусь, что в первую очередь его надо защищать от самого себя. С его нынешней силой и характером он сам оружие, которым еще надо научиться пользоваться. Я сидела и смотрела в одну точку и не могла представить себе, как смогу контролировать демоненка. Это же он постоянно спасает мне жизнь, и он же постоянно втягивает нас в неприятности. Как вообще можно взять под контроль полудемона-полубога? Ты справишься. Вставая, с иронией подбодрила меня и Кмирис, потом, видимо, что-то вспомнив, полезла в карман плаща. Чуть не забыла. Держи амулет, у твоего мужа почти такой же. Но у него на порядок мощнее, но и такого, как этот, в этом мире не найдешь. Он заменяет твою ауру, скрывает мою метку и хорошо защищает от ментального воздействия на твой разум. То, что ты из расы вампиров, я учла в наложении ложной ауры. Я приняла предмет светлого оттенка в виде срезанного по волнистой линии полукруга. На такой метке недавно говорил Таврон. Опустившись на колено, я как можно уважительней поблагодарила богиню. Икмирис открыла портал, но перед тем, как вступить в него, напоследок обернувшись, дала совет. «Если в жизни будет совсем безвыходная ситуация, помолись мне и позови. Теперь ты моя старшая жрица, а я твоя покровительница, и один раз смогу оказать помощь, не нарушая наших законов». Я опустила голову в знак уважения и смирения в воле бессмертной, а когда подняла взгляд, смогла увидеть лишь закрывающееся окно портала. Просидев в раздумьях неизвестно сколько времени, уже в темноте я направилась в сторону лагеря. Выйдя к стоянке, заметив меня, все замолчали и следили в ожидании моих действий. Лишь Умарт мельком провел взглядом, продолжая мешать после набега голодного бога повторно готовящийся ужин в котелке. Я молча взяла из своего вещмешка миску с ложкой, подошла к Умарту и попросила положить кашу, на что тот демонстративно, несмотря на меня, сообщил, что надо немного подождать. Добавленное в кашу мясо еще не готово. «Умарт, хватит обижаться. Ну, двинула тебе разок. Сам виноват. Ты боец клана Демор. И учись перемещаться по лесу бесшумно. Я тебя заметила за милю. Сначала подумала, что это бешеный лось ломится через лес». Попыталась я сгладить напряжение между нами. На что вампир, лишь что-то пробурчав, вообще отвернулся. О боги! У каждого руки по локоть в крови, а ведут себя как дети. Демоненок под стать себе, что ли, друзей выбирает? Услышав, что ужин почти готов, все начали подтягиваться к костру. Илвус сел напротив меня и косился непонимающим взглядом. Видимо, смена моего поведения не укладывалась у него в голове. Воспользовавшись моментом, я решил обозначить план действий на завтра. «Таврон и Иргард, завтра отправляйтесь в город. Нас после приключений с Риксой наверняка уже ищут, поэтому появляться в компании вампиров и эльфы неразумно. В ворота заходите по одному, вряд ли вас узнают по внешнему описанию. В городе купите лошадей и припасы. Таврон, постарайся узнать, что власти предпринимают в нашей поимке и какой обладают информацией». Видя, что Илвус открыл рот, чтобы возразить и тоже напроситься на визит в город, я решил его садить. «Демоненок, даже не думай. Из обоих городов, которые ты посетил, мы еле ноги унесли. Вы эти пару дней тренируетесь со мной». Что странно, он не стал спорить и молча протянул Умарту миску. Потом мы обсудили нюансы закупки продуктов и лошадей магами. И в конце я решила поставить точку сегодняшнего насыщенного дня. То, что сегодня произошло, начиная с визита богов, лучше забудьте. По крайней мере, язык всем держать за зубами, иначе лично его отрежу. О ситуации между мной и Илвусом тоже молчать. Это наше личное с ним дело. Я зыркнула на него, но этот хитрован уминал кашу и делал вид, что происходящее его вообще не касается. Вот как можно оградить его от неприятностей, если он и есть один большой катаклизм? Я решила сейчас не забивать голову. И так слишком много за один день произошло. И пора было заканчивать этот импровизированный военный совет. И последнее. Что бы ни произошло, при любом боестолкновении и опасности в приоритет ставим жизнь демоненка. Его защищать любой ценой. Повисла полная тишина. Все посмотрели на меня, как невменяемую дуру с врожденной умственной недоразвитостью. Илвус так и застыл с ложкой открытого рта. Лишь спустя несколько ударов сердца Умарт в своей манере громко сглотнул остаток пищи во рту и подавился, кашляя, нарушая тишину. И следом Везунчик не удержался от комментариев. «Сначала прирезать его хотел, а теперь защищать просишь. Из вас получится самая безумная семейка на моей памяти». Как обычно, хихикнул он, за что тут же получил от меня удар локтем в грудь и кувыркнулся прямо из сидячего положения за контур света от костра. «Еще есть шутники?» «Нет?» «Тогда всем спать. Везунчик дежурит первые две смены», — отомстила я этому хохмачу. Встала и, не обращая внимания на ступор остальных, пошла укладываться. «Ненормальная», — услышала я тихую реплику демоненка. Я ухмыльнулась. «Ты еще даже не представляешь, насколько я ненормальная».